No beats. Любить – это не мешать тебе расти, не запрещать и есть после шести, не лишать права делать глупости. Надо помогать решать ее трудности. Любить – это не играть в игры разума, не напрягать, даже если вы разные. Забывать о том, что было уже сказано, и жить так, как будто вы навсегда связаны. Любить – это не воевать после ссоры, постоянно дома ночевать, никогда боли ей не причинять, и если что не так, обнять и поцеловать. Любить – это не быть эгоистом, это значит быть всегда с ней искренним. По почте отправлять те самые письма, никогда не врать и говорить истину. Любить – это значит уметь отпускать туда, вдаль. Ты никогда не сможешь повлиять или ее забрать. Она должна захотеть быть с тобой вместе навсегда. Поэтому слушай свое сердце и не иди назад. Любить – это забыть про контроль. В доме не может быть король. Теперь можно снять отовсюду пароль и засыпать с мыслью, что есть покой. Любить – это уважать ее выбор. Так построены отношения, это очевидно. В них не могут не присутствовать ошибки, но все беды может снять одна улыбка. Любить – это работать над доверием. На этом стоит даже сама материя. И если любовь выбирать по критериям, то к тебе вряд ли придут изменения. Любить – это создавать пространство. Это создать семью из любви и ласки. И когда ты читаешь своим детям сказки, вспоминаешь, как она тебе строила глазки. Любить – это значит уметь отпускать туда, вдаль. Ты никогда не сможешь повлиять или ее забрать. Она должна захотеть быть с тобой вместе навсегда. Поэтому слушай свое сердце и не иди назад. Любить – это слушать, знать, что она любит кушать. В черные дни разгонять тучи и оставаться для нее самым лучшим. Любить – это слушать ее упреки. И что еще можно сказать? Любовь – это никогда не быть с ней жестоким. А нужно ли это объяснять? Любить – это значит уметь отпускать туда, вдаль. Ты никогда не сможешь повлиять или ее забрать. Она должна захотеть быть с тобой вместе навсегда. Поэтому слушай свое сердце и не иди назад. Любить – это значит уметь отпускать туда, вдаль. Ты никогда не сможешь повлиять или ее забрать. Она должна захотеть быть с тобой вместе навсегда. Поэтому слушай свое сердце и не иди назад.